всем триумвирате, конечно, мог он почитаться Крассом по его жадности и златолюбию. Все в нем было тупо и тяжело. Это просто был желудок, облеченный в человека. Нелидов, любим Иваныч, был всеми любим, ибо имел сердце столь же кроткое, нежное, как и наружность. Он был флигель-адъютантом при Павле, когда старший брат его, Аркадий Иванович, был его молодым любимцем и генерал-адъютантом. Оба они не избежали общей при нем участи, были отставлены и высланы из столицы. Седьмой и последний из кавалеров посольства был коллежский советник Павел Петрович Караулов, перед этим полковник Преображенского полка. Высокий и красивый мужчина, но отвратительный своей приторностью и жеманством. Полагая, вероятно, что этим тоном можно более нравиться старым и богатым женщинам, коим не один раз нанимался он в любовники, сохранял он его по привычке с мужчинами. Взыскательность его барынь провела уже несколько морщин по лбу его. И вообще они, Васильчиков и Нелидов, почитались у нас стариками, потому что они были лет 30 или без малого, а мы лет 20 или около того. Между нами, семью дворянами посольства, самый знатный был Николай Иванович, не знаю почему, Перовский, побочный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского. Так, по крайней мере, думал он и показывал то. У родителей его, как у Людовика XIV, были такие дети от разных не браков, а сожитий. Этот был от первого, но воспитывался не в родительском доме, а у тетки Натальи Кирилловны Загряжской, где с малолетства дышал он придворной атмосферой. И надобно сказать правду, он имел все, что отличает русского аристократа. Манеры большого света, совершенное знание французского языка и во всем прочем большое невежество. Другие братья его, рожденные от последующих сожитий, так же, как и он, получили название свое от Перовой рощи под Москвою, принадлежавшей их отцу. Но, кажется, были им более любимы и перед старшим имели преимущество носить отеческое его имя и называться Алексеевичами. Они получили тщательное воспитание людей среднего состояния, долженствующих пробиться службой и трудами. Он теперь почти ничто. Они занимают первые места в государстве. Незаконно рожденные дети находятся вообще в фальшивом положении. Природа дает им права, в коих отказывают им законы. Они стоят выше и ниже людей обыкновенных состояний, так сказать, вне общества. Они не иначе, как штурмом могут в нем брать свои места. В этом случае наш Перовский был истинный герой. Грудью шел он вперед, продирался, затирал слабых, обходил сильных. Дивились его дерзости, смеялись над нею, но не мешали ему. И он, равный всем высшим, преспокойно стал смотреть великим барином. Исключая сына сенатора Теплова, также ничем, кроме дурацкой спеси, непримечательного, да еще меня, Перовский никого из других товарищей своих не удостаивал разговорами. Два рисовальщика, данные ему в помощь, Александров и Васильев, довольно хорошо знали свое дело, но были замечаемы тогда только, когда приносили и показывали свои рисунки. Никоторый из них не прославился после в живописи. Главным медиком при посольстве был Реман, только что прибывший из Германии. Штаб-лекарь Гарри, англичанин, взятый прямо с корабля и посаженный в посольскую коляску, был молод, красив, молчалив гораздо серьезнее Римана, и так же, как он, не имел у нас случая показать свое искусство. После того служил он при дворе. Уф, как я устал! Но как же пропустить графа Ивана Потоцкого, просвещеннейшего и оригинальнейшего из поляков, который по случаю отправления нашего посольства был принят в русскую службу тайным советником?